Этим входом я не пользовался уже месяца три, так же, как личностью. Стального цвета костюм, черная рубашка, шейный платок, высокие кожаные ботинки, гибкое худощавое тело, смуглое узкое лицо, волосы до плеч, низкий и сильный голос. «Резервный канал, седьмая личность», — подтвердила Вика. Радуга перед глазами, фейерверк, жадное полыхание огненной волны, глубина. Я сижу в крошечной комнатке. Кровать, стол с компьютером. Не моим, а каким-то совершенно абстрактным. Дверь. Гостиница «Начало пути». Здесь по дешевке арендуют номера те жители Диптауна, которые бывают в глубине нечасто. «Все в порядке, Леня?» «Да». Открываю дверь, выхожу. Длинный коридор, усеянный дверями. У одной двери стоит Сильвестр Сталлоне и с восхищением разглядывает свои руки. «Привет, Слай!» – бросаю я, проходя мимо. «Почти наверняка парень русский и уж совершенно точно новичок». «Похож?» – с надеждой спрашивает парень. «Да». Я останавливаюсь. Пиво настраивает меня на благожелательный лад. «Первый раз в глубине?» «Где?» «Да, в первый». Надевать внешность известных людей – это дурной тон и признак новичка. Постарайся сконструировать свою собственную личность. Возьми, например, биоконструктор и повозись немного. «Биоконструктор?» – смущенно спрашивает парень. «Да, простая программа с русским интерфейсом. Валяется на всех серверах в разделе для новичков». «Спасибо». Сталлоне бредет следом. Я замечаю, что он начал сутулиться, словно стесняясь своей внешности. Хороший признак. Мы вместе входим в лифт, спускаемся на первый этаж. Холл довольно просторный. В нем дежурят четверо портье и двое охранников. «Подойди к кому-нибудь, — советую я, — и попроси проконсультировать. Куда пойти для начала, как себя вести?» «Неудобно». «Неудобно быть дураком. Эти ребята здесь для того и сидят. На улицах спрашивай совета у людей с нашивкой на рукаве в виде раскрытой ладони. Это помощники-добровольцы. Или у полиции. Ты поставил таймер?» «Да, конечно, на 2 часа». «Ну и прекрасно. Потрать 1/4 часа на беседу с портье сэкономишь куда больше. Счастливого плавания». «Счастливого плавания!» — восхищенно говорит мне вслед новичок. «Приятно быть старожилом». Подмигнув портье и кивнув на Сталлоне, а то еще постесняется сам подойти, я выхожу из гостиницы. Поднимаю руку, мгновенно останавливается такси. Это нереальность. «Компания «Дип-проводник» рада приветствовать вас, Стрелок», — говорит водитель. «В лабиринт смерти», — говорю я, — «к административному корпусу».